Глава 11. Я осознаю, что замок принадлежал отцу Лилиан, и, по-видимому, существовали некие соглашения между лордами. Но то, что папаша кинул бастардов вот так, на волю чужой и стервозной женщины, мне очень не нравится. Под ложечкой сосет. Предчувствие, что и с Лилией у него не самые радужные отношения. И очень надеюсь, что мне не доведется знакомиться с родителем ближе. И он вообще жив? Вполне возможно. Но мы никого не встречаем, и я гадаю, где могут находиться мои сестры. Забились где-то и наблюдают за нами из укрытия? Работают в замке? Пропадают в городе? Вряд ли их судьба интересна этой Сьюзан. Северное крыло грязное и обветшалое. Полы тут, правда, покрыты паркетом, но он такой щербатый, что страшно наступать. И обои сползают со стен кусками. Плотные портьеры пыльные, непонятного цвета. Оконные стекла мутные и покрыты следами от дождя. Поднимая голову к потолку, лепнина отваливается, и ее куски валяются внизу. Впрочем, мы с Эриком привыкли к бедности и жили в куда более плохих условиях. Я купала сына в тазике на кухне, а в последний год он начал меня прогонять и мылся сам. Я же ходила в баню. «А тут есть ванная?» — шепотом спрашиваю у Рэя. Он удивленно моргает. «Конечно, даже артефакты исправны, хоть и устаревших моделей. Это хорошо». В вестибюль выходят двери нескольких комнат, да и вообще видно, что крыло большое. Дальше виднеется анфилада, но все такое запущенное. «А мне будет позволено тут убраться?» — интересуюсь я, пока Рэй копается в связке с ключами. «У хозяина спросите, или у мисс Сайш?» — хмуро буркает он. Эрик приваливается ко мне и озирается. Для такого малыша перемены слишком резкие, и уверен, он хочет спать. Глажу его по голове и с ужасом жду, что за дверью нас встретят непригодные для жилья комнаты. «Есть хочешь?» — тихо спрашиваю сына, и он кивает. «Я принесу поесть молодому господину», — бурчит Рэй и надавливает на дверь. «А я радуюсь, что хоть Эрика не станут держать в черном теле. Мы проходим в покое, и я осматриваю помещение. Тут тоже запустение. Благо, следов сырости нет. Но та же обсыпавшаяся штукатурка, отклеившиеся шпалеры и пыль. Везде пыль. «Вы тут того, тряпкой», — говорит Рэй и не смотрит в глаза. «Я принесу еду и для уборки». Не договаривает и быстро выходит, предварительно сгрузив наши вещи в передней комнате. Да, покои большие. Гостиная, две спальни, ванная. Эрик валится на диван и поджимает ноги. «Мам, почему ты не говорила никогда об отце?» — спрашивает тихо. «Ну что я могу ответить? Мне бы еще продумать, как выстраивать разговор с Робертом Шарсо. Давай побеседуем об этом позже, хорошо?» Ласково отвечаю, и сын вздыхает. Он явно запутался и не понимает, что происходит. Обхожу наши владения и все внимательно осматриваю. Мебель старая, над кроватями дурацкие пыльные балдахины. Их придется снять, не позволя ребенку дышать этим. А сколько тут, наверное, водится насекомых? Ох, здесь работы до утра. Слышу, как хлопает дверь. Это Рэй возвращается с большим подносом. И чего там только нет. И жареная курица, и рассыпчатый рис с ароматным ягодным соусом, и мусс на десерт, и еще лимонад в высоком стеклянном кувшине. Эрик тут же приподнимается на диване, и на его мордашке появляется заинтересованное выражение. Сын никогда не видел таких деликатесов. «Хозяин приказал хорошо кормить наследника», — бросает Рэй. А я срываю со стола желтую от старости скатерть и ею же протираю поверхность. «Ставьте!» Радостно обращаюсь к Рэю и отмечаю, что тарелки и ножи чистые. Рэй ставит поднос на стол и выходит, чтобы вернуться с ведром, в котором сложены метла, швабры и тряпки. В другое время я бы и не подумала тут обираться, но ради сына постараюсь. Нечего ему спать в грязи. «Эрик, помой руки». Мягко напоминаю я, и сын неохотно идет в ванную комнату. Рэй показывает ему, как пользоваться артефактами, а я стою и наблюдаю. Память Лилии смутно подсказывает, что и как устроено в дургарских домах. Но я хочу быть уверенной. «Рэй!» — зову я мужчину, когда он уже собирается уходить. «И чистое белье принесите, пожалуйста. Полотенце тоже». Смотрю прямо в глаза мужчине, давая понять, что я все равно хозяйка, хоть и бывшая. И белокурой стерве я тоже дам бой. Наглость — второе счастье, как говорится. Моя уверенность действует безотказно. Понимаю, что дубина муж не подумал предупредить о белье. Но камердинер и сам понимает, негоже хозяйскому сыну на гнилом дранье спать. Только бы клопов не было. Но специфический запах указывает, что они все-таки есть. Мысли бегут в этом направлении, и я вспоминаю, что видела в вестибюле керосиновые лампы. Обрызгать матрасы и диваны керосином — сомнительный способ. «Средство от клопов», — добавляю я и приподнимаю бровь. «Имеется такое в замке». Мужчина кивает и выходит. Эрик с аппетитом кушает, а я жду, когда вернется Рэй. «Мне сына надо укладывать спать. Вон глазки уже слипаются». И очень хочется пройтись по этому северному крылу, исследовать местность. Возможно, мне удастся встретить сестер Лилии. Быстро целую Эрика в макушку, пока он не увернулся, и выглядываю в окно. План бегства все еще в приоритете. Осталось прощупать Роберта и понять, на что он способен. Особенно сильно я боюсь мужского интереса с его стороны. Он заметил, что я похорошела. И как бы не удумал стребовать супружеский долг с бедной женушки.